разбудил меня сигнал тревоги. «Внимание! Вашему лагерю нанесен урон 1 единица. Внимание! Вашему лагерю нанесен урон 1 единица». Я выскочил из палатки и уставился на яростно пинающего защитный купол гнома. «Эй, вставай давай!» – прокричал он мне, улыбаясь во все свои зубы. «Народ уже собрался, он тут дрыхнет!» Я торопливо свернул лагерь, навьючил его на ослика, и мы двинулись по уже известному мне маршруту. Собственно, повторилось все то же, что и вчера, за исключением того, что я подал условный сигнал охране сервера, чтобы они нас не сильно искали. А так, все так же. Мы вошли на сервер, гномы облепили жилу, я разместился на вершине холма, всматриваясь вдаль, ожидая охрану. И охрана появилась, только вот уже спустя 4 часа, и двигались они лениво и неохотно, будто выполняли никому не нужную и рутинную работу. Проехали в одну сторону, затем в другую, и скрылись из виду. Спустя 5 часов гномы добили жилу и загрузились под завязку, подставив свои глотки под мои клыки. «Внимание! Вы выпили досуха 1000 разумных. Ваш ранг – вампир-лорд. Вампиры рангом выше презирают вас. Вампиры рангом ниже почитают и беспрекословно слушаются вас. Ваш навык внушить мысль достиг максимума. Теперь самые невероятные идеи, вложенные в головы разумных, будут казаться им логичными и правильными. Получен навык «Зов низших». Отныне вы можете призывать вампиров, статус которых ниже вашего, на расстоянии до километра. Ага, вот оно как. Значит, именно вампир с этим навыком пытался вытащить меня из номера гостиницы в Элирне. Вот только что настораживает. Радиус сильно уж небольшой. А значит, тот вампир знал, где меня искать. Пусть и примерно. Надо с этим разобраться. Не могу же я постоянно избегать города. Оглядевшись вокруг, я принялся собирать остатки добытой руды. А ее было много. Даже загруженные под завязку гномы не смогли забрать все, что добыли. Жила была богатая. Я, конечно, не специалист рудного дела. Но даже на мой непрофессиональный взгляд, тут осталось еще много. Я даже в какой-то момент подумал, что придется оставлять остатки руды. А следовательно, следы нашего пребывания. Выработанная жила не в счет. Благодаря механикам игры от нее не осталось и следа, а вот разбросанная вокруг руда могла выдать следы нашего пребывания. Нет, я не тешил себя иллюзиями. Конечно, про нашу акцию рано или поздно станет известно. Кто-то из гномов-рудокопов разговорится. К тому же большое количество мифриловых изделий на рынке, появившихся единовременно, не могут не вызвать вопросов. Владельцы мифриловых рудников не стремятся разрабатывать жилы быстро, выкидывают на рынок руду и слитки по чуть-чуть, чтобы держать высокие цены. Ну а что, руда не портится, есть не просит, а лежит себе на складе, да дорожает. А тут целая жила, которую гномы, естественно, постараются сбыть как можно быстрее и, следовательно, обвалят рынок ненадолго. Места хватило, инвентарь мула я набил под завязку. Даже свой инвентарь пустым оставил. Я еще раз оглядел место выработки и убедился в том, что ни одного кусочка руды не осталось. Затем по расширяющейся спирали снова обошел окрестности и нашел все-таки кусочек, отброшенный шахтерами чуть дальше, чем остальные. Закинув его в мешки ослика, я закончил осмотр местности и, удовлетворенно хмыкнув, двинулся в обратный путь. Ослик мой был на удивление послушен. Вообще, надо сказать, что чем больше я с ним провожу времени, тем меньше он устраивает мне испытания нервов. Хороший маунт. То, что я его перехвалил, стало ясно на подходах к деревне. Мой ослик внезапно встал, затем взбрыкнул и помчался в поля. Я попробовал его преследовать, но скорость животное развила приличную. В итоге я плюнул на преследование и, махнув рукой на бестолковое животное, двинулся в деревню. Надо было закрыть вопрос с ботиком. В деревне стояла непривычная тишина. Жители испуганно выглядывали из-за ставней, и я чувствовал себя героем дешевых вестернов. С чего тут такая тишина? Случилось чего? А что случилось, я узнал очень скоро. Рядом со мной, из невидимости, внезапно вышли два роги и, схватив меня под локти, потащили в сторону дома фермера, где я еще совсем недавно ночевал. Я посмотрел на захвативших меня игроков, и сердце мое ёкнуло. Убийцы, оба уровнями за 120-й. И главное, они принадлежали к клану Стальной Конь. Влип, очкарик. Они приняли меня с кучей мифрила. Если они досмотрят мое имущество, то мне хана. Стоп! Да пусть досматривают. Пусть хоть засмотрятся. Вся добыча в сумках у Маунта. А тот умчался. Кто знает, где сейчас мой флегматичный, непредсказуемый ослик. А у меня? А у меня ничего нет. Ни одного кусочка руды. Мне вообще нечего предъявить. Все у ослика. А он убежал. Чудесное животное. Какой он у меня все-таки молодец. Пусть даже сам этого не хочет. Меня буквально впихнули в дом фермера. Мои конвоиры вошли за мной следом и встали за моей спиной. В доме, за простым деревянным столом, расположились пятеро. Мой старый знакомец Ботик, напряженно молчавший, стоял и сверлил взглядом пол. Его держали двое воинов, уровнем тоже под 150-й. Еще один, богато одетый маг, с любопытством изучал меня. А последний? Игрок Стальной Конь, класс Паладин, уровень 350, одет в полный мифриловый сет, украшенный светящимися золотыми нитями. Да ладно, не может быть. Вот мы и встретились, господин Коньков. Мы стояли и рассматривали друг друга. Первым прервал молчание маг. Ну же, господин секси-мачо, давайте хотя бы поздороваемся. Познакомимся. Меня зовут Сергей Семенович. Я отвечаю за безопасность корпорации «Стальной конь». Будем знакомы, помахал я ему рукой. Меня зовут Виталий Андреевич, и мне плевать. Объяснитесь, пожалуйста, почему ваши люди схватили меня? Я залез в настройки и включил запись нашего разговора. Плевать, не выдержал Коньков. Тебе плевать? Ты обворовываешь меня, и тебе плевать? Да я тебя засужу, я тебя посажу. Я так понимаю, я не нервничал и не психовал. Я наслаждался тем, как краснеет от гнева рожа этого человека. Когда вы говорите о кражах, то имейте в виду, что я убивал беглых преступников, которых вы вместо того, чтобы сдать органам, используете на своих рудниках. «Не твое дело, щенок, кого я использую?» – разъяренно орал Коньков. «Это мои люди, они принадлежат мне». «Нет», – отрицательно помотал я головой. «Они – имущество государства, а вы его воруете. Понимаете? Вы обкрадываете государство». «Срал я на твое государство! Я государство! Чиновники у меня с рук едят! На цирлах передо мной ходят!» Мак, кажется, начал что-то подозревать. «Олег Сергеевич!» – прервал он гневную тираду начальника. «Мы тут не для этого. Позвольте, я буду дальше вести разговор». Не дожидаясь ответа, он пристально посмотрел мне в глаза. «Нет, мы тут не по поводу инцидента с нашими наемными сотрудниками. Мы по поводу кражи мифрила». Я удивленно округлил глаза. «Я не буду красть для вас мифрил», срываясь на истерику, заорал я. Ботик еле заметно ухмыльнулся. «Вы совсем обнаглели? Такое предлагать представителю власти?» «Не ерничайте, секси-мачо». Признося мой ник, маг поморщился. Его явно коробило от этого. «Скажу честно, сработавшая тревога на сервере, где добывают мифрил, это ЧП. Поэтому вчера вся моя служба была поднята по тревоге. Ночью патруль встретил вас. И, конечно, мне сразу об этом доложили. И это снова показалось мне подозрительным. После чего я подумал, на сервере нынче работает куча непроверенных сотрудников. Многие из них не очень честные люди. Из числа тех, про кого вы сегодня уже упоминали. И тогда я подумал, ведь кто-то мог совершить такую низость, подлость и организовать преступную схему. Например, заслать к нам своих рудокопов, чтобы они крали с шахты руду, затем передавать ее челноку, маршалу, который якобы, преследуя преступников, вторгается на нашу территорию, а тот уже выносит руду за границу и передает заказчику. И тогда мы решили проверить ближайшие деревни. И угадайте, кого мы тут поймали? Господина Ботика, заместителя главы довольно мутного и подозрительного клана. А потом к нам пожаловал и сам господин маршал. Господин Ботик, к сожалению, предпочитает молчать. Но это ненадолго. Сейчас вы отдадите нам украденный мифрил, и я уверен, он заговорит. Отличный сюжет, Реалистичный? Я показал магу большой палец. Вы когда на пенсию выйдете, рекомендую заняться написанием детективов. Казалось, маг на мгновение смутился. И правда, что ли, пишет? Предъявите свою сумку к досмотру, потребовал один из моих конвоиров. С чего бы, хмыкнул я. Несмотря на убеждение стального коня, вы не власть, не государство, ни в реале, ни тут. Можете меня, конечно, убить, но тогда я обращусь к герцогу. Ваш клан будет оштрафован, и вам будет присвоен статус агрессоров. Юноша, вздохнул маг, да мне плевать на агрессоров. И на герцога твоего мне срать, снова сорвался Олег. Ну что же, я вздохнул, а затем повернулся к гному. Господин Ботик, не так ли? Я надеюсь, моя смерть будет не напрасна и позволит вам восстановить свое честное имя. Ботик вытаращил на меня глаза и, внезапно поняв мой намек, усмехнулся. А в моих глазах все померкло. Я моргнул, и когда открыл глаза, то стоял уже в нижнем белье на камне воскрешения в Элирне. Естественно, что они ничего у меня не найдут. Ботика придется отпустить. А вот у меня есть компромат. Я подбежал к ближайшему стражнику. Хочу сделать заявление. Тот окинул меня ленивым взглядом. Наверное, к нему подходили сотни таких, как я, каждый день. Обвинение, клан Стальной Конь. Обвинение, лично игрок Стальной Конь, Олег Коньков. Я отдельно выделил реальное имя игрока, отмечая, что преступление совершено не только в виртуале, но и в реале. Убийство имперского маршала с целью сокрытия улик. Доказательства. В моем инвентаре лежал свиток с косвенными доказательствами преступления против государства, а именно логов подслушанного разговора. Далее, реальные преступления. Кража государственного имущества. Уход от налогов. Виртуальное. Уход от налогов, укрывательство беглых преступников и оскорбление величества. В качестве доказательства представляю запись разговора. Требую немедленно провести обыски на серверах клана «Стальной конь». Там беглых преступников используют для добычи ресурсов. Стражник заморгал. Затем усердно закивал, но не сдвинулся с места. Вот только я уверен, в течение 5 минут сервера «Стального коня» будут блокированы. Никто не сможет ни войти, ни выйти оттуда. И туда будут отправлены дознаватели. И не просто дознаватели, а из налоговой службы. Решение использовать беглых зэков, оно, конечно, соблазнительное. Вот только это кража имущества государства. А такое оно не прощает никому. Ваше заявление принято. Ваши доказательства признаны достаточными для проведения проверки. Решение о награде будет принято на уровне государства и администрации игры. На данный момент мы можем выдать вам награду заранее пойманных преступников и стартовый набор униформы маршала. О как, одежда. Это хорошо. Я схватил сверток с вещами, который стражник достал непонятно откуда, и припустил по знакомому маршруту. Сначала я добрался до почты. Там было 3 письма. Одно от Кристины. Собственно, в письме не было ничего важного, так всякая чушь. Затем официальное письмо с извинениями от клана «Стальной конь». Письмо от Ботика с 2 смайликами. Один большой палец, поднятый вверх, второй – смеющаяся бородатая рожа. И я уже собирался закрыть почту, когда туда пришло письмо от игрока с ником «Стальной конь». Полная угроз. Я тут же снова подошел к стражнику и продемонстрировал ему это письмо с требованием приложить его к делу. Олег Коньков слишком уж не воздержан в эмоциях. И это мне на руку. Дальше я посетил мастера Людвига и сменил внешность. Теперь я был брутален и бородат, сделав себя похожим на героя старых боевиков Чака Норриса. Еще бы, ведь теперь я маршал, а это почти как техасский рейнджер. Смысл слова рейнджер я понимал. А вот что такое Техас, оставалось для меня загадкой. Страна, наверное, какая-то. Ник я также сменил. Теперь я гордо именовался Нот. Если вдруг кто-то поинтересовался бы, я бы ему объяснил, что это сокращенно от Носова Олега Даниловича. Кто этот человек и существует ли он на самом деле, я не знал. Так на ходу придумал. После всех этих телодвижений я заскочил в конюшню, взял в аренду жеребца и помчался по направлению к месту своей смерти. Где-то там, на краю разведанной карты, мерцала иконка моего маунта. Уже к полуночи я оказался на лесной лужайке, посреди которой стоял и флегматично щипал траву мой ослик. Я птицей вылетел из седла арендованного скакуна, шлепнул его по крупу, отправляя обратно в конюшню, и повис на шее своего ослика, своего дорогого ослика. А тот укусил меня за бок, больно так укусил, аж 5% здоровья слетело, а потом снова принялся щипать траву. Я перепроверил сумки, ничего не пропало. Затем достал переносной лагерь и, развернув его, уснул в палатке. Надо будет придумать ослику награду. Морковку ему купить, что ли, или яблочек. Лучше яблочек. Морковку-то он воспринимает как наказание. На следующий день верхом на ослике я вернулся в Элерн. Вьючные мешки мои были полны мифриловой руды. А настроение было превосходно. Руду я сгрузил в свой номер в гостинице. Кража оттуда была невозможна. Осветить свою новую личность перед ботиком я не хотел. Ничего, пусть полежит. Дождусь момента, когда на рынке будет дефицит мифрила, и выгодно продам. Тем более, что в деньгах я пока не нуждаюсь. Теперь я вообще в них не нуждался. Проверить в почту я получил от ботика 2 письма. Одно с моими заказанными механизмами, а второе с деньгами. Ботик перекинул мне мою долю, а составила она почти 2 миллиона талеров, плюс куча мифриловых предметов на продажу. Вот только я их пока не собирался продавать. Цена на руду и изделие упала за последние сутки сильно, но я уверен, она быстро восстановится, так как коньковские сервера с рудниками закрыты. И чем дольше будет идти следствие, тем дороже будут мои руда и изделия. Кроме почты от ботика, я получил письмо от администрации с благодарностью за бдительность и денежной премии, эквивалент 20 битков. Помимо этого, они прислали мне мое имущество, выпавшее после смерти. А еще я получил письмо от налоговой службы. По смыслу оно было аналогом письма от администрации, только сумма вознаграждения от них превышала ту, что выплатила администрация игры в 10 раз. Вот только они требовали мои реальные данные и реквизиты для ее получения. И, следовательно, эти деньги для меня были недоступны. Я поборол в себе приступ жадности, а потом написал письмо Кристине с приглашением встретиться в ресторанчике «Скипетр богини». Дождался ответа и двинулся дальше. После почты я заглянул на аукцион и купил себе экипировку. Эпическую экипировку. Эпический сет ассасина черного расцвета. Плюс 30% скрытности. Плюс 30% защиты от внезапных атак. Плюс 30% к поиску и установке ловушек. Плюс 50% к взлому замков. Теперь при моем умении скрытности, при классовом бонусе к невидимости по ночам, меня в темноте вообще никто увидеть не сможет, если я сам того не захочу. Ну и я поднял себе наконец-то уровни. Теперь я был гордым обладателем 60 уровня, перегнав в них почти весь имеющийся у меня свободный опыт. Жаль, возможность резко повысить уровни была очень полезна с точки зрения маскировки. Внимание! Полубожественный квест, семейный квест. Сообщение замаячило мне перед глазами. Милый, мне скучно. Давай учудим чего-нибудь. Я перечитал. Это что вообще за квест? Ни задачи, ни награды, просто сообщение. Учудить чего-нибудь. Это чего? Что может развеять скуку и тоску моей супруги? Гелла Тень, дочь бога воровства и розыгрышей. Моя супруга. Условная супруга. Я вспомнил тот поцелуй, и у меня закружилась голова. Нет, не условная. Самое, что ни на есть настоящее. За такой поцелуй стоит учудить чего-нибудь. Я смотрелся вокруг. Рядом со мной располагалась гильдия купцов. Чуть левее – ратуша. Я без сомнений вошел в ратушу и подошел к клерку, сидящему за конторкой. «Здравствуйте, молодой человек. Меня зовут Нот. Я представитель гильдии купцов. Младший помощник старшего секретаря, заместителя главы гильдии по мерам. Я прибыл сюда, чтобы официально уведомить вас, что все взятки, выдаваемые нами, вашим сотрудникам за последний год, выдавались монетами, чей вес превышает эталонный на 0,1%. В связи с этим нами будет выставлен счет с требованием вернуть разницу наличными средствами в кассу гильдии купцов. «Чего?» – вытаращил на меня глаза секретарь. «Я говорю, что взяток мы за прошлый год вам дали больше, чем должны были. Количество монет было тоже, а вот вес монет был больше, поэтому придется вернуть, желательно в кратчайший срок. Не могли бы вы уведомить об этом всех сотрудников ратуши?» «Ага». Чиновник смотрел на меня вытаращенными глазами, и как только я развернулся и зашагал с самым важным видом в сторону выхода, вскочил со своего места и рванул в глубину здания. Когда дверь закрывалась за моей спиной, я услышал первый выкрик: «Да они охренели!» После чего улыбнулся и зашагал в гильдию купцов. В гильдии купцов все было то же самое. Тот же антураж, схожая архитектура. Вот только за стойкой секретаря сидела девушка. Ослепительно красивая девушка. Я даже подумал, не пофлиртовать ли с ней. Но потом плюнул на это. Время-то не ждет. Пожар в ратуше уже разгорается. «Здравствуйте!» Я привлек внимание девушки и показательно уставился в ее декольте. «Меня зовут Нот. Я младший секретарь первого класса департамента дорожного строительства при Министерстве благоустройства Элирна. Уведомляю вас, что данное здание было построено с нарушением архитектурного плана города, поэтому оно будет снесено. Не могли бы вы в течение 40 минут освободить его?» Девушка вытаращила на меня глаза и чего-то ждала. Видимо, того, что сейчас я рассмеюсь и скажу, что все это шутка. Но я, сохраняя серьезное выражение лица, развернулся и направился к выходу. Я слышал, как за моей спиной отодвинулся стул, и каблучки застучали по коридору. Прежде чем закрылась дверь, я услышал напоследок: «Да они охренели!» Мастер Людвиг пристально смотрел на меня. «Чего? Уже надоела морда эта?» – усмехнулся старикашка. «Борода!» – коротко бросил я ему. «Чего борода?» – не понял он. «Чешется, и еда в ней застревает», – принялся я объяснять. Старикан, понимающе, хмыкнул и распахнул передо мной дверь в мастерскую. Когда я вышел, он остановил меня. «Парень, у меня кое-что есть для тебя. Я знаю, ты любишь такие штуки». И он выставил перед собой бюст императрицы матери. Я-то думал, что избавился от этой проклятой статуэтки. «Мне его один деревенщина продал за большие деньги. А тебе, так и быть, продам всего за 300 золотых. В прошлый раз же было 100, проныл я. В прошлый раз у нее истории не было. А теперь 300 золотых, либо зовем стражу». Я молча выложил перед ним требуемую сумму и закинул бюст в рюкзак. Сменив ник в уже привычной подворотне, я стал именоваться Злым Клинком. Ничего необычного, среднестатистический ник и такая же среднестатистическая внешность. Внимание! Вы сменили 5 личин за короткий промежуток времени. Вы получаете достижение «Лицемер 2». Стоимость перемены внешности снижена на 20%. Достижение «Лицемер 2» поглощает достижение «Лицемер». Внимание! Вы сменили 5 имен за короткий промежуток времени. Вы получаете достижение «Безымянный 2». Стоимость свитков перемены имени снижена на 50%. Достижение «Безымянный 2» поглощает достижение «Безымянный». Выйдя на более людную улицу, я обратил внимание на целенаправленное движение толпы. Все мчались в сторону центральной площади. Я схватил за рукав какого-то парня. «Эй, куда все бегут? Чего там? Бесплатные носки раздают, что ли?» «Какие к черту носки?» – отмахнулся от меня парень. «Там такое! Купцы чинуш бьют!» «Не купцы чинуш, а наоборот!» Остановился рядом с нами другой парень. «Говорят, чинуши всей ратушей пошли купцам морды бить. Бежим быстрее, там интересно!» Я отпустил руку парня, и он тут же умчался в направлении центральной площади. «Знаешь, милый, мою шею сзади обвили тонкие девичьи ручки. Я вот все думаю о том, что ты сказал этой своей шлюшке Чио. Ну, про то, что если полюбишь меня, то больше не придешь к ней». Я развернулся и заключил в объятия хрупкую, гибкую, стройную девушку с такими потрясающими зелеными глазами. Глаза смеялись. «Так вот, я решила, что дам тебе шанс полюбить меня. Я попытался ее поцеловать, но девушка выскользнула из моих рук и со смехом исчезла в толпе, мчавшейся смотреть на драку купцов и чиновников. «Внимание! Вы выполнили полубожественный квест. Вы выполнили семейный квест. Внимание! Вероятность романа с дочерью бога Салеха, Геллой Тенью, составляет 10%. Награда! Гелла Тень что-то украла у вас». «Чего? Что это за награда?» Я открыл инвентарь. «Твою мать, да как такое возможно? Она сперла мои кинжалы. Но они же были привязаны. Я не мог их потерять. Никто не мог их украсть. Да как она вообще?» Я улыбнулся. «Богиня». «Ладно, чего уж там. Ради такой женщины и легендарных кинжалов не жалко. Тем более, что у меня есть замена. Пусть и похуже, зато мифриловые. Внимание! Полубожественный квест. Семейный квест. Гелла Тень предлагает вам украсть два легендарных кинжала из сокровищницы бургомистра Мейджора. Награда 1000 опыта, 1000 золотых, 2 легендарных кинжала, расположение Геллы». Вот засранка, в награду мои же клинки. То есть она сперла мое имущество, спрятала его в сокровищнице местного мэра и теперь предлагает мне их оттуда выкрасть. Да уж, угораздило же жениться. Нет. Разведусь, женюсь на Чио и буду выращивать брюкву на берегах красивого озера. В памяти всплыли зеленые смешливые глаза. Ну уж нет. Чио мне нравилось, очень нравилось. Но эта женщина была иная. Тот поцелуй, тот первый поцелуй с ней. Он навсегда расставил все по своим местам. Женщин я встречу много. А вот жена у меня теперь будет только одна.